«Надеюсь, вы поняли, что так просто я не сдамся, что я по-прежнему требую, чтобы вы отдали не принадлежащую вам вещь. Но, насколько я поняла, вам эта вещь тоже не принадлежит. Разумеется, если вы не работаете в паре с Валентиной. Но я не думаю, что это так». «Почему же?» «Потому что с Валентиной мы выяснили все вопросы и отказались от взаимных претензий». «Вот как? В таком случае я вынужден применить более жесткие меры. У вас прелестная дочка, и с грустью должен заметить, что она абсолютно беззащитна. Сегодня вы в этом смогли убедиться». Я давно поняла, к чему он клонит, так что не очень испугалась. Внутри я даже почувствовала слабое облегчение, значит, я не сошла с ума, и вся сегодняшняя история была тщательно организована. «Должна вам сказать, в вас погиб режиссер. Да, это мое хобби. Послушайте, неужели вы думаете, что если бы у меня была эта штука, я бы не отдала ее вам немедленно, а стала бы рисковать дочерью? Да, из-за детей некоторые женщины очень уязвимы, но не все. Вы просто не знаете женщин, — вырвалось у меня. Я знаю все. Достаточно разговоров, — рассердился голос. Даю вам срок до завтрашнего вечера, иначе пеняйте на себя. В трубке раздались гудки. Татьяна, да на тебе лица нет. Что это за интересный разговорчик? Оказывается, Сергей давно стоял в коридоре и по моим репликам понял, что дело мое плохо. Они грозят убить Аську, — вымолвила я помертвевшими губами. «Отдай им все». «Я не могу, у меня этого нет». «Понятно, тебя подставили. Какой срок?» «До завтрашнего вечера». «Иди собирай дочку, много вещей не надо, только самое необходимое». Он уже набирал номер телефона. Я потащилась в комнату, повозилась там немного, а потом из коридора послышались Галкины вопли. «Куда это я потащусь на ночь глядя? Ты что, рехнулся? Что случилось?» Сергей тихо сказал ей несколько слов, потом добавил жестко: «Собирайся, живо!» Она замолчала на полуслове и бросилась в комнату. Мне вдруг до боли, до колотья в сердце захотелось, чтобы у меня тоже был такой человек, который взял бы на себя все мои проблемы, которому я бы доверяла настолько, что подчинялась ему слепо и безоговорочно. Но у меня такого человека нет. И удивительное дело, опасность грозит моей дочери, а про ее отца я вспоминаю в последнюю очередь. Я представила, как звоню сейчас туда, свекрови, в их предсвадебную лихорадку и начинаю плачущим голосом объяснять мужу про Аську. Разумеется, они решат, что я все сочиняю от ревности. Да, в лучшем случае он просто вежливо попросит оставить его в покое, а в худшем — назовет ревнивой дурой и истеричкой. Пока я так раздумывала, Галка появилась уже с двумя дорожными сумками. «Продуктов возьми! — крикнул Сергей. Я помчалась на кухню и стала кидать в полиэтиленовые пакеты все, что было в холодильнике, моем и Галкином. Хорошо, что вчера накупила продуктов. Аська любит пить чай с сахаром в прикуску. Я нашла на столе у Ксении Павловны пачку рафинада, потом отдам. Они все уже стояли в коридоре, Сергея со Стасиком на руках, Галка с вещами и девочки, взявшись за руки. Еле сдерживая слезы, чтобы не испугать ребенка, я обняла Аську и крепко прижала к себе. «Слушайся тетю Галю». С улицы раздался гудок автомобиля. «Толик приехал», — сказал Сергей и передал Стасика Галке. «Спускайтесь, я сейчас». «Куда ты их, Сережа?» «А это тебе и знать не надо», — отрезал он, потом добавил помягче: «Там ведь не только твоя дочка, но и мои все. Я рисковать не могу. Ладно, Татьяна, руки у тебя теперь развязаны. Решай свои проблемы. Я там поживу денька два, присмотрюсь, а как вернусь, будем думать, что делать. — Почему ты мне помогаешь, Сережа? Ты ведь даже не знаешь, может, я преступница? — Какая разница, — удивился он. — Ты своя, родная, мы с тобой в одной квартире живем. — Ну, как же закон? — Закон? — он усмехнулся. — Ты, Танька, идеалистка. Какой тут к черту закон, когда нас вон с места сорвали, квартиру отняли, и в чем есть мы с ребенком сюда бежали? За это я, что ли, в Афгане воевал? Он помолчал, потом добавил. К тому же не люблю, когда в такие дела детей вмешивают. Это уж последнее дело. Ты, Сереж, сам идеалист. Я обняла его на прощание и почему-то перекрестила. Береги их. Он ушел, а я выглянула в окно. Во дворе стояли две машины — Сергея и Толика. Но Сергей сам не сел за руль, а посадил еще одного парня — Лешу. Дети с Галкой погрузились, и машины тронулись. После их отъезда я наскоро подобрала разбросанные по всей квартире вещи, закрылась на все замки, отключила телефон и легла спать.